А теперь идем в гости. Знакомьтесь, мастер спорта, судья международной категории, участник велопробега мира Москва-Вашингтон, велогонщица Лидия Числова. Что вам рассказывать, какая отличная штука велосипед? Я с детства в седле, хотя велосипед у меня был взрослый. Его купили брату-старшекласснику, а в моем детстве, ребята, велосипед считался большой редкостью. Наш, например, дорожный, был один на весь двор. Всем двором в порядке очереди мы гоняли на нем по гладкой асфальтовой дороге. Был велик велик. Так что ездили не в седле, а сбоку. Одна нога под рамой. И вдруг у велосипеда, нашего единственного, с щитками на колесах, с насосом, зеркальцем, серебряным звонком, такого нового и, главное, не моего, отскакивает педаль. Теперь-то я понимаю, педаль поправить — пара пустяков. А тогда, представляете, какой ужас. Я велосипед в охапку и на чердак. До ночи досидела, пока за мной мама не пришла. Никто меня не ругал, наоборот. Решили записать в секцию велосипедистов при Московском институте физкультуры. В секции мне выдали другой велосипед, поменьше. Сажусь в седло, как полагается, даже до педалей достаю. Приготовились к пробной гонке. Старт, все рванули, а я не с места. Не могу в седле, привыкла ездить под рамой. Но проигрывать в первой же гонке — это не в моем характере. Соскочила с велосипеда, ногу под раму, другой отталкиваюсь и помчалась соперников обгонять. Тренер кричит: «Числова, на чемпионате мира тоже так поедешь?» У нас был отличный тренер. Нам, новичкам, он ставил в пример писателя Льва Толстого. Толстой научился кататься на велосипеде в 67 лет. И до того этим увлекся, что однажды в своем дневнике сделал запись: «Ничего не работаю, велосипед». Каждый рыцарь велосипеда мне родственная душа. Это марафонцы из Норвегии, США, Швеции, Финляндии. С ними в 1983 году под лозунгом «Велосипедисты за мир» колесом к колесу мы проехали 2340 километров через Москву, Ленинград, Хельсинки, Стокгольм, Осло. Заканчивался наш велопробег мира в Вашингтоне. Родственная душа мне и путешественник Глеб Травин с девизом «За мечтой на колесах, покоривший льды Арктики». И швейцарец Филипп Фурнье, первый в мире человек, который на велосипеде пересек пустыню Сахару. И скалолазы Ник и Дик Крайны, которые на велосипедах поднялись на вершину самой высокой в Африке горы Калиманджаро и поставили новый рекорд человеческих сил и возможностей. Нет, ребята, любой спорт хорош, но велосипед — это что-то особенное. Когда колеса твоей машины закрутятся так, что ни спиц не видно, ни обода, и уже непонятно, есть они, эти колеса, или ты сам без их помощи несешься над дорогой. Да что вы сами не знаете, какая удивительная штука — велосипед. Как научиться ездить на велосипеде? Не бойтесь упасть. Помните, у вас есть надежная опора, нога, вовремя выставленная в ту сторону, куда вы падаете. Поворачивайте руль в ту же сторону, куда собираетесь упасть. Это поможет удержать равновесие. Одним словом, чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде.